эта книга познакомит вас, ребята, с творчеством известного современного польского писателя Яна Бжеху. Его уже нет в живых, но продолжают жить его талантливые книги. Бжеху писал для детей, для взрослых, в стихах и в прозе. Но особенно любил он сочинять сказки. И, пожалуй, самые интересные из них – сказки про пана Кляксу. Две из них – «Академия пана Кляксы» и «Путешествие пана Кляксы» – напечатаны в этой книге. Пан Клякса – совершенно необычный человек. Никто не знает, волшебник он или фокусник, толстый он или тонкий, взрослый или ребенок. Он бывает всяким – мудрым и ребячливым, изобретательным и недогадливым, всемогущим и беспомощным. Но всегда он остается самим собой, загадочным и непостижимым паном Кляксы. Таинственность – вот главная черта его характера. Пан Клякса очень знаменит. Его знают во всех сказках и волшебных странах. Надеемся, что и вы, ребята, прочитав эту книгу, полюбите пана Кляксу.